Юлия Арниева, «Я стану твоим щитом». Текст читает Стрега. Глава первая. «Карр!» — испуганно вскрикнула я и, в ужасе отпрянув, прикрыла рот руками, но неуклюже, взмахнув крыльями, свалилась с распростертого безжизненного тела. Второй вопль застрял в моем горле, и я, едва не задыхаясь от охватившего меня страха, с содроганием огляделась. Тела. Их было не меньше 20, а над ними, словно падальщики, кружили в необычных одеждах мужчины. Они, нисколько не церемонясь со стонущими ранеными и убитыми, переворачивали тех, кто лежал на окровавленной земле ничком, шарили по телам мертвых и добивали живых. Неподалеку, всхрапывая и прядая ушами, стояли кони, в боку одного из них торчала стрела с ярко-желтым оперением. «Ищите! Он не мог уйти!» — раздался отрывистый приказ одного из грабителей. Он, цепким взглядом окинув поле боя, носком грязных сапог поддел руку павшего и, презрительно сплюнув сквозь зубы, процедил. «Раб проклятых!» «Карр!» — потрясенно воскликнула, быстро отводя взгляд от вида жестокой расправы над поверженными. Неловко переступая лапами, я попятилась, но, запнувшись о руку мертвяка, свалилась в кровавую лужу. «Карр!» Истошно закричала, цепляясь когтями за кольчугу, торопливо вскарабкалась на бездыханного воина и, несуразно хлопая крыльями, попыталась взлететь, но чужое тело совсем меня не слушалось. О том, что вдруг оказалась птицей, я старалась сейчас не думать. Прежде необходимо срочно покинуть это жуткое место, а после... «Карр!» Испуганно вспорхнула, почувствовав, что труп подо мной зашевелился, но тотчас грузно приземлилась обратно и с опаской посмотрела на мужчину. Черные, как смоль, волосы, прямой с еле заметной горбинкой нос, квадратный подбородок и четко очерченные пухлые губы на волевом лице. Он, судорожно выдохнув, болезненно поморщился, а веки с длинными густыми ресницами затрепетали. «Проклятие!» — мысленно выругалась, заметив одного из головорезов, приближающегося к нам. Мое сердце вдруг тревожно дернулось и сжалось в страхе. И до конца, не понимая, что делаю, я склонилась над головой до недавнего времени мертвого мужчины, будто собиралась выклевать ему глаза. Закрыв когтистой лапой его рот, мысленно прокричала. «Молчи, молчи, и, может быть, останешься жив». Какое мне было дело до странного незнакомца, я не знала, но и позволить им его убить я почему-то не могла. «Дьявольское отродье! Убирайся прочь!» Замахнулся рыжебородый, с черными гнилыми зубами и рваным шрамом на лбу разбойник, со страхом на меня взирая. «Проклятая птица! Карр!» Зловеще предрекла мужчине кара небесной и, широко расправив крылья и грозно раскрыв клюв, повторила. «Карр! Пошла отсюда! Уходим!» Внезапно рявкнул один из падальщиков. Проследив за его взглядом, я увидела первых всадников, появившихся из-за холма. Лошади приближались с такой невероятной скоростью, что мне казалось, воины не в силах будут их удержать и попросту пронесутся по телам павших. «Быстро! Нас не должны здесь увидеть!» Взревел, судя по всему, главный, пряча свое лицо за черной повязкой, и, схватив под усцы гнедую, устремился к чащобе. Рыжебородый, бросив меня какой-то окровавленной тряпкой, сейчас же последовал за ним, остальные тоже торопливо бежали с поля боя. И едва последний головорез скрылся за густым кустарником, через несколько минут на полном скаку в узкий просвет живой изгороди, преследуя разбойников, влетели не меньше 10 воинов. Остальные, силы натянув поводья, осадили лошадей и быстро спешились. «Киан! Киан!» — закричал один из прибывших, встревожно озираясь и всматриваясь в лица погибших. Он склонился к стонущему раненому, тотчас коротко приказав. «Кейн, этот жив, помогите! Все ищите его высочество!» «Здесь! Джозеф! Киан здесь!» Неожиданно громкий возглас раздался над моей головой, меня тут же бесцеремонно согнали с тела и с облегчением выдохнули. «Он жив!» Через минуту двое воинов, бережно подхватив его высочество, понесли его за пределы кровавой поляны. Очевидно, вновь прибывшие убивать его не планировали, а значит, мне здесь больше делать нечего, и я неуклюже поскакала к деревьям. Взлететь мне удалось лишь 9-го раза, и то я поднялась всего на пару метров от земли. Поспешно вцепившись когтями в толстую ветку, для надежности опираясь крылом о шершавый ствол дерева, я, с тревогой поглядывая по сторонам, протяжно выдохнула. «Что со мной произошло? Почему я здесь? И кто я?» При малейшем усилии вспомнить хотя бы свое имя, в голове тотчас начинало болезненно пульсировать, в глазах мутнело, и, опасаясь свалиться с дерева и попасть в зубы хищным животным, я на время отложила бесполезные потуги. Но странно. Отчего-то я была уверена, что в прошлой жизни я была женщиной, а еще точно знала, что язык, на котором говорили разбойники и всадники, мне был незнаком, но я его понимала. За тягостными мыслями день быстро клонился к закату. Вечерело. Солнце зашло за холм, однако на поляне еще было достаточно светло. Лес же за моей спиной пугал чернильной темнотой и жуткими звуками. Казалось, мои зрение и слух стали четче, я слышала даже мышиный писк в траве и дважды едва не поддалась птичьему инстинкту и не набросилась на желанную добычу. И лишь неимоверным усилием воли я заставила себя оставаться на месте. А есть и пить с каждой минутой хотелось все больше. Но страх оказался сильнее, и я, так и не сомкнув глаз, просидела на ветке до наступления рассвета, беспрестанно думая о том, как теперь мне жить в этом теле. С приходом утра лес просыпался не спеша. Серые тени медленно отступали, не желая сдавать позиции. Ночные жители с хрустом, списком, ревом неторопливо прятались по своим норам. Дневные обитатели с криками лениво выпархивали из убежищ и отправлялись на охоту. Вся их жизнь состояла в поиске пищи, пары, безопасного места для сна. Мое новое тело было обеспокоено той же заботой, мне становилось все сложнее удерживать себя, и ближе к обеду юркая ящерица, мелькнувшая на покрытом мхом пне, оказалась слишком лакомой едой, и я, не осознавая, что делаю, ринулась за добычей. Но на мою радость ящерице удалось сбежать, однако я понимала, что рано или поздно инстинкт выживания возобладает над моим человеческим разумом, а значит, надо срочно покормить тело птицы. Невероятно, но стоило чуть отпустить мысли и довериться интуиции, как я, несколько раз взмахнув крыльями, все-таки поднялась над землей и, замирая от страха и восторга, взлетела над лесом. Солнце только краем вылезло из-за горизонта, и мир в его лучах казался золотым. Крылья приятно обдувало ветром, воздух был тягучий, насыщен потрясающими ароматами, от которых кружилась голова. Перед моим взором открылось бескрайнее пространство. Величественный лес с вековыми деревьями, изумрудные холмы, между которыми ветвились водные зеркала речушек, желтые поля и зеленые луга, которым не было края, и огромные суровые горы, своими белоснежными вершинами, подпирающие еще серое мрачное небо. Задыхаясь от переполнявших меня эмоций, с восхищением взирая на простиравшуюся неописуемую красоту, я незаметно для себя поднялась так высоко, что подо мной оказались реденькие рваные тучки, но даже это меня не остановило, и я устремилась ввысь. И только почувствовав усталость, я, с сожалением посмотрев на солнце, стала медленно спускаться туда, где синели воды реки и откуда веяло свежей прохладой. Неуклюже приземлившись на берег, не прекращая при этом настороженно озираться, я медленно приблизилась к воде и, склонив голову на бок, на миг замерла, глядя на свое отражение. Ворон. Огромная черная птица с мощным клювом и острыми когтями. Теперь я понимала, почему с таким страхом на меня смотрели люди. Красивая, мудрая птица, в чьем теле я оказалась, выглядела внушительно и опасно. Переступив с лапы на лапу, я подняла крыло, затем второе, наверное, чтобы убедиться, что все это не дурной сон и черная птица действительно я. И нервно каркнув, поддавшись неконтролируемой злости, я вырвала клок травы, обнажая землю. Не знаю, сколько прошло времени, когда я, наконец, очнулась от отрешенного созерцания своего отражения и осмотрелась. На отмеле над водой сверкали камешки, чуть поодаль резвилась рыба. Над кустами смородины порхали птицы, ловя многочисленную мышкару. А всего в 3 метрах от реки рос орешник, его плоды издали выглядели спелыми, туда я и направилась, прежде напившись холодной и удивительно вкусной воды. Но едва мне стоило приземлиться на одну из его веток, как тут же на соседнюю уселся ворон и громко каркнул. «Какая злая ирония!» Я не понимала вороний, но из моего рта, а вернее клюва, издавалось лишь гортанное карканье. Мыслю я как человек, понимаю незнакомый мне язык, но вот изъясняться на нем не могу. «Кар!» — сердито выкрикнула птица, перелетев с ветки на ветку и, склонив голову, угрожающе на меня посмотрела. Возможно, посчитала, что я слишком горда, раз не отвечаю ей. Но, черт возьми, я не понимала, о чем она каркает, поэтому досадливо отозвалась. «Кар! Кар!» В ее возгласе явственно слышалось недоумение, и птица чуть сдвинулась, став ко мне еще ближе. Ее намерения, на мой счет, мне были неясны, и я, угрожающе распахнув крылья, грозно каркнула. Невероятно, но это привело к нужному мне результату. Ворон тотчас взлетел, напоследок насмешливо каркнув, быстро удаляясь от орешника в лесную чащобу.